Событие 44. Князь Баюш Разгильдеев прибыл в Севск на 10 дней раньше Петра Пожарского. Он показал воеводе городка, дворянину Ануфрию Тихоновичу Зубову, цареву грамоту и приказал тому готовить ополчение и имеющихся в городе стрельцов к походу. Воевода грамотой впечатлился и стал собирать дворянское ополчение. К приходу войска Петра Пожарского в городе было уже без малого 500 готовых к походу воев. Петр обнял Баюша и пригласил на совет, что проходил в детинце Севской крепости. Выступать на Чернигов решили через день. Утомленные переходом почти в 1000 верст, вершиловцы нуждались хоть в коротком, но отдыхе. Воевода послал вестовых, чтобы те оповестили всех жителей Севска, пусть топят бани. Правда, во всем Севске и 300 дворов не было. Тем не менее, жители тепло встретили русское войско, идущее вернуть Чернигов, и попарили, и угостили, чем Бог послал. Удивило народ лишь то, что треть войска были немцы и французы. Немцы пошли в баню с удовольствием, а вот французы отказались. Ну и пусть ходят, как черти неумытые. От Севска до Чернигова больше 200 верст. Князь Разгильдеев успел рассказать Пожарскому и про встречу с государем, и о разговоре с боярином Адаевским. Баюш с радостью заметил, что Петр Дмитриевич этим новостям рад. Князь Разгильдеев и сам был доволен, что смог рассказать воеводе Адаевскому о том плане, что они обсуждали с Петром, когда думали о том, как бы отбить Смоленск у ляхов. Если его советы помогут князю взять Смоленск и отбить наступление обязательно высланных на помощь польских войск, то это будет просто замечательно. Чернигов стоял на правом высоком берегу Десны, и что самое плохое, Десна, хоть и покрылась тонким льдом, но перейти по нему реку на конях и тем более с санями было нельзя. Посовещавшись, решили пройти, не показываясь в виду города, дальше на юг, в сторону Киева, и там найти переправу. Уже поздно вечером добрались до Брода. Вот всю ночь, чтобы не попасться местным на глаза, и переправлялись. Все вымокли и продрогли. Пришлось останавливаться и разводить костры, как только въехали в небольшой лес. В этом лесу князь Пожарский и совет устроил. Собрал всех сотников и командиров подразделений. Был и Баюш. Есть два способа взять Чернигов. Первый простой, но если он вдруг не сработает, то потом даже и не ясно, что делать. Можно переодеться в польскую форму и открыто, со стороны Любича, подъехать к городу. Перед своими ворота закрыть не должны. Но, говорю, если что заподозрят и закроют ворота, то потом будет масса проблем. Город ведь не маленький. Второй способ тот же, каким ям брали. Два десятка Афанасия Бороды и десяток Бибизяка подкрадываются ночью к стене и залезают на нее. Нужно перебить охрану ворот и открыть их. Ну а дальше и так понятно. Кто за какой план? Высказывайтесь. Решили действовать по-второму, так надежнее. Чернигов взяли практически без потерь. Ляхи убили одного лучника из десятка Бибизяка. Еще потеряли двоих рейтар Шварцкопфа. Кроме того, было 11 раненых. Но доктор Вандербодель обещал 9 быстро вернуть в строй. 2 же стрельцов с более тяжелыми ранениями оставили в Чернигове. У ляхов убитых было больше 100 и почти 200 пленных. Всего гарнизон насчитывал 300 человек. 2 ждали, пока подойдет отряд воеводы Севска Ануфрия Зубова. Петр за это время обошел почти всех мастеровых Чернигова и даже уговорил почти 20 семей перебраться в Миас и в Вершилово. Еще он собрал и вооружил почти 100 человек, которые должны были доставить пленных ляхов в Севск. Там для них уже и острог расширяли. А перед выходом войска к Стародубу Пожарский озадачил князя Разгильдеева. «Баюш, а ты случайно вещей национальной одежды не прихватил с собой?» Хитро прищурился Петр. «Конечно прихватил. Я все твои хитрости наперед чувствую», рассмеялся татарский князь. «Вот и замечательно! Снимайте эту шведскую форму, переодевайтесь в татарское и двигайтесь в сторону Рогачева, через Любич и Гомель. В города, понятно, не суйтесь, а вот по деревням и селам пройдитесь. Грабьте шляхтичей, и самое главное, если там есть католический или униатский священник, то сажайте его на кол, а все церковное имущество забирайте себе. Только если священник православный, то ни в коем случае не трогайте. Возьми с собой несколько больших вазов. Только с отрядами ляхов в бой старайтесь не вступать. а то еще наткнетесь на большое подразделение. Если что, лучше бросайте награбленное и уходите, жизнь дороже. Все, что добудете, твое. Купишь себе пару деревенек и нормальные условия крестьянам создашь, как в Вершилово. Встретимся у Рогачева. Если прибудете раньше нас, то у города не показывайтесь. Схоронитесь где-нибудь в лесу. Как тебе такой план? Баюшу план понравился. Самое для него дело. Держитесь, латиняне. Ваша смерть скачет.